услышит слова. И льют на завтрак имбирный лимон, и рубль считаются два. Мне было бы лестно прийти к ним домой и оказаться сильней, но чтобы стоять, я должен держаться корней. Или просто идти в гастроном, заняться за дивкой табачных изделий, зависнуть за круглым столом, сложить свою голову в телеэкран и думать, что кто-то сильней. Но чтобы стоять, я должен держаться корней. Чтобы стоять, я должен держаться корней.